820. Декабрь, 29. Итак, нападения продолжаются. Центр нападений переносится в мир тонкий во время сна, когда ослаблен дозор и легче вовлечь астрал в расставленные тенета. Значит, перед засыпанием надо принять особые меры охраны и обуздать своеволие астрала твердым приказом воли. Стоит ослабить дозор во время сна или забыть о приказе, темные шептуны тотчас же воспользуются этим. Цитадель духа нуждается в сильной и всесторонней охране. Неистовствует тьма. Все, не имеющее защиты, открыто врагу.